Известно, что в современных монастырях жизнь протекает совсем иначе, нежели в древних. Еще в прошлом веке писал святитель Игнатий Брянчанинов об упадке монашества и о том, что тихие, казалось бы, пристани становятся пучинами гибели для многих душ. В особенности сегодня это касается, как считает автор этой записки, женских монастырей. Возможно ли сейчас в здоровой духовной обстановке подвязаться в монастыре? Знаете ли вы сейчас женские обители, конкретно спрашивает автор, в каких безбоязненно можно вступить человеку, имеющему благословение на монашество? К сожалению, я, конечно, это не знаю. Конечно, надо поездить, надо и побывать лично в женских обителях, да, и так посмотреть на их внутреннюю духовную жизнь и какое-то уже сделать заключение для себя. Но, к сожалению, дальше обитель преподобного Сергия мы никуда не выезжаем. Конечно, это вопрос сейчас, он актуальный вопрос важный, серьезный вопрос, да. То беда, конечно, в том, что у нас нет кадра вот, таких духовных лиц. В мужских монастырях таких опытных духовников нету, да. В женских нет таких духовных старец, которые бы окормляли бы молодых новоначальных. И это, конечно, большой пробел. Большой пробел, да. Вот. Но говорить если о том, что совсем, значит, монастыри не надо возрождать, созидать, да. Поскольку нету там полноценной духовной жизни. Считаю, что это тоже будет не совсем правильно будет, да. Тех, которых Господь призывает к монашеской жизни, да. Кого Господь именно так призывает, по призванию, да. Господь дает силы, дает разум, дает терпение, да. Хотя и скудный, так сказать, вот жизнь, в смысле таком духовной нравственной, сейчас в новозарождающих обителях, да. Но все-таки там, так сказать, общество, община, да, во имя Христова собрано, да. И если человек пришел именно с целью, ну, спасение своей души, я думаю, что Господь, имя же есть судьба, но Господь будет подавать человеку и утешение, и подкрепление, и совершенствование своей духовной жизни. Хотя, конечно, ну, может быть, с большими неприятностями, с переживаниями, с неудобствами, но, тем не менее, спасение совершаться будет. И совершается лучше, чем находиться в миру.